Как рассказывать анекдоты? Анекдоты подобны куриным наггетсам. Всегда думаешь, что ты с удовольствием съел бы парочку, но от них остается дурной привкус во рту, да и на курятину они мало похожи. Количество анекдотов, которые вы знаете, обычно пропорционально вашему природному шарму и остроумию. Человек, у которого припасен анекдот или шутка по любому поводу, это человек, которого не хочется видеть ни по одному поводу. Большинство нормальных людей помнит всего одну шутку, и то не смешную, вроде «Что едят привидения?» «До смерти напуганный хлеб». Смешными можно назвать лишь жалкую горстку анекдотов. Причем существует большая вероятность того, что вы их уже слышали, и очень маленькая вероятность того, что кто-то может их хорошо рассказать. Вот почему человек, пожелавший поведать анекдот, часто вызывает у всех лишь приступ депрессии. В основном анекдоты рассказывают мужчины. Это происходит потому, что женщина предпочитает просто общаться. Мужчине, чтобы всех развеселить, нужно вещать, стоя в гордом одиночестве. Женщина может делать это, сидя и разговаривая с другими. Перебить мужчину на середине анекдота значит продемонстрировать ужасные манеры. Это равносильно тому, чтобы прервать его взмах клюшкой для гольфа или содрогание от оргазма в постели. Мужчина, рассказывающий анекдот, упивается тем мимолетным мгновением, когда мир не только внимает ему, но и, возможно, думает, что он чертовски забавен. Для мужчин притворный смех над анекдотом друга — наиболее близкое действие к имитации оргазма. Чтобы смех получился хоть сколько-нибудь искренним, лучше начать готовиться к тому, какой смешной будет ключевая фраза, прежде чем вы ее услышите. Смех, разразившийся как гром среди ясного неба, будет похож на вспышку пламени в карбюраторе. Мужчины, которые рассказывают анекдоты, в душе знают, что вовсе не кажутся забавными. Вот почему они никогда не останавливаются на одном анекдоте. Они рассказывают анекдоты по три сразу. Ведь если один с треском провалился, они тут же смогут перейти к следующему. Иногда такие рассказчики даже заканчивают анекдот словами. Не смешно, правда? Промолчите, даже если вас так и подмывает ответить. Да, не смешно, но весьма убедительно. Опасайтесь мужчин, коллег по работе, которые каждый день получают анекдот или шутку по электронной почте. Это такие же люди, как и те, что каждый день начинают с того, что взбадриваются чашкой утреннего кофе. Когда вы чувствуете, что над вами нависла угроза в виде анекдота, лучше всего предпринять активные действия и немедленно эвакуироваться. Если вас спросят, слышали ли вы анекдот про броненосца, тут же отвечайте «да». Любопытно, что после этого вам расскажут весь анекдот, за исключением последнего предложения, чтобы проверить, какую версию вы слышали и действительно ли там фигурирует броненосец. А если вас самого попросят закончить анекдот, сочиняйте сходу самые разные истории про броненосцев до тех пор, пока броненосная тема себя не исчерпывает.